это моя такая мысль, так кажется, что люди бессознательно они это ведут такую диверсионную мысль работу в духовном мире. Как вы считаете? Но, понимая, что не делать, не просто так. Но понимая, но они могли искренне заблуждаться. Но вся Голландия сейчас, сегодня кальвинисты ортодоксальные, понимаете? Тоже, чтобы вас не смущало. Так вот, братья, так. А потом Дорский сейм, вот я буду рассказывать, Вестминстерское согласие, вот такие каноны, и уже никуда не двинешься. А православие, что то же самое, а католики то же самое, братья, вот так, да. Но хочу сказать, что вот из этой же книги я еще интересно узнал, что масоны, конечно, разлагают все. Свидетели Иеговы обосновал масон. Оказывается, Рассел был масон. И Рутерфорд масон. И вот это еще страшнее ересь, вот она процветает в Америке особенно. От Джон Смит. Мормоны. Тоже масоны, понимаешь? Все. Вот они сознательно все. Да? А чем масоны от мормонов отличаются? Ой, брат, ну это здорово. У мормонов там еще книга Смита, книга мормонов, Новое Евангелие, шестая книга Моисея, книга Авраама. Все, столько наприложено, столько где не набирали, вот все. А свидетели Иеговы, в общем-то, они по Библии, только они, видите, Христа не признают за Бога, Троицу не признают, и Дух Святого не признают. Но свидетели Иеговы все-таки ближе, чем вот эти мормоны. Какой храм в Америке мормонов, братья? Как он проповедует? Сколько там паломников, сколько туристов? О, какие картины! Ну вот, вот так вот. Страшное дело. Теперь разберем вопрос. Некоторые говорят, Кальвин богослов, Дорский синод, который собирался, пытался проверить Кальвина, бесполезно. Якоб Арминий, который выступал против Кальвина, объявлен еретиком. Зачем сейчас трогать это? Вот я и хочу, вернее, автор этой книги хочет показать, что такое Дорский синод. И как он проходил, и что там было. Значит, Дорский синод проходил в 1618-1619 годы. Для чего он проходил? Вот богослов Яков Арминий, талантливый богослов, но очень рано умер, 1560-1609 годы. Год, 49 лет он прожил. Он понял неправильность позиции Кальвина и подавал прошение не раз в правительство, чтобы пересмотреть бельгийское и гельдербергское соглашение, то есть катехизисы, символы веры были составлены по Кальвину. Тем паче, что и Бельгия, и Гельдерберг – это не голландское было место. И он просил пересмотреть. Но вот эти, кто стоял за кальвинизм, сделали такую подготовку. Сначала из правительственных органов убрали всех арминиан, которые были за Арминия. И уже потом собрали Дорский синод после смерти этого Арминия. И не то, что пригласили, как решать вопросы, а только трех последователей Арминия пригласили для вынесения им приговора, что они еретики. Понимаете, как было? А после говорят, что вот рассмотрен вопрос на Дорском синоде, принята позиция кальвинизма, и все. Вот поэтому и хочется немножечко рассказать вам, как все было. Значит, пять пунктов Кальвина так остались неприкосновенными, они приняты Дорским синодом. Пять пунктов теперь вы уже знаете. Те, которые следовали учению Арминия, их называли ремонстранты. Ремонстранты. Запомните, да? И они были отвергнуты как еретики. Немножко биографии Армения и как потом съезд проходил. Якоб Армений 1560-1609 скончался до созыва Синода. Он увидел в 7 главах послания к римлянам переживание пробужденного, но еще не возрожденного человека, а Августин и реформаторы называли его уже возрожденным. Понимаете, о чем речь идет? 7 глав римлянам, да? А переход, 8 глава, 1 стих, «Итак нет ныне никакого суждения тем, которые в Иисусе Христе живут не по плоти, а по духу». Он проповедовал о всеобщей благодати и свободе воли, то есть то, что близко к нам. Отвергал учение о вечном осуждении, то, что вот кто-то предопределен к осуждению. Был доктором богословия. Он обратился к правительству Голландии пересмотреть бельгийские и гельденбергские катехизисы, кальвинистские. Он был ученым и способным богословом. Современники говорят, что проявлял кроткий христианский дух. Армений писал, вот его точка зрения, «Верующий становится живым членом тела Христова, и если он твердо стоит за веру во Христа и не поддается соблазнам, то остается таким же живым членом». Приемлемо? Приемлемо. Во-первых, верующий. Не так, как у Кальвина. Сначала что? Возрождение, потом вера, да? Дальше. «Если же этот член становится пассивным и заботясь о своем, не заботясь о своем росте, дает место греху, он понемногу приходит в упадок, а затем постепенно умирает окончательно и перестает быть членом». Правильно? Совершенно правильно. Мы, конечно, и не будем себя называть последователями Армения, но его положение во многом нам приемлемо. Вот в этой книге, это страница 55, кто захочет прочитать. Руководящие органы вот этого съезда были кальвинисты. Они заранее очистили армянистское влияние правительственные органы. Синод проводили твердые кальвинисты. Пригласили только троих ремонстрантов. Судьба армянцев была предрешена. То есть все было уже так, чтобы провозгласить его ересью. Председательство Синода начал крестовый поход против анабаптистов, приказал судьям всеми силами пресечь дела этих монстров в человеческом облике. Вот кто на себя был. То есть дела анабаптистов просил пресечь и назвал их монстры в человеческом облике, то есть те, которые несли вот эту истинную веру. Вот кто председательствовал на этом синоде. Ремонстранты, ну я вам сказал, это последствия Армении, да? Не участвовали в работе синода, а просто вызывались как обвиняемые. На армянинян начались гонения после синода. 200 из них были лишены сана. Многие были арестованы. Лидер армянин в Дорте Гроций был приговорен к пожизненному заключению. 71 года старец. Некоторые историки назвали Дорский собор кальвинистским инквизиционным трибуналом. Вот какой дух кальвинизма там был, и теперь он тот же самый. Многим пришлось бежать из страны. Подтверждено полная греховность, пункт Кальвина, то есть после грехопадения человек не может сделать выбор в служении Богу. И все каноны Кальвина как один из нормативных документов Галатской реформатской церкви. Ремонстранты составили 5 пунктов. Вот их 5 пунктов, которые были, как еще сам Армений хотел поставить. в соответствии с ними предопределение не абсолютно обусловлено реакцией самого человека. То есть предопределение Божие не абсолютно, вот предопределил все, оно предусмотрено заранее реакцией, не делами, а реакцией самого человека, примет он или не примет благодать спасительную. Вот это как раз предузнание Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Его». Спасение предлагается всем. Вот, пожалуйста, точка зрения арминиев. Также мы принимаем, да? Получить его, в принципе, могут все. Свою свободную волю человек может выразить только после получения благодати. Но эту благодать можно принять или отвергнуть. То есть верующие могут отпадать от благодати. Вот точка зрения Армения. Нами она приемлема. Вот. Начальное и окончательное спасение. Вот это очень важная тема. Теперь же эту тему разрабатывает вот сам автор этой книги. Начальное спасение. Под начальным спасением понимается момент, когда человек обретает веру в Иисуса Христа и доверяется Ему немедленно, получая тем самым дар спасения. Приемлемо, да? Иоанна 5:24. «Слушающий Слово Мое и верующий, пославший Меня, имеет жизнь вечную». Деяния 26:18. «Верую в Меня, то есть Христа, получили прощение грехов». 1 Иоанна 3:14. «Мы знаем, что перешли от смерти в жизнь». Человек освобождается от рабства греха. Иоанн 8:31-32. Иисус сказал: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Римлянам 6 глава 2, 23 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – что? Жизнь вечная в Иисусе Христе, Господе нашем». Вот это начальное спасение, то есть принятие Господа Иисуса Христа в сердце. И когда мы принимаем, мы спасены или нет? Спасены или нет? Спасены. Почему? 8 глава к Римлянам, 14-16 стихи. «Сей самый Дух Святый свидетель Духу нашему, что мы кто? Дети Божии, раздети наследники, наследники же Христу». И опять условие. «Если только с Ним что? Страдаем, чтобы с Ним и царствовать». Вот этот автор, он всегда обращает внимание на следствие. Если. Вот кальвинисты берут пункт, и все. А если нет? И вот, значит, хотя бы вот 7 глав Римлянам, да? Там рассматривается плотской человек, духовный. А восьмой главе 1 стих. «И так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Кальвинисты «аминь» говорят. И вроде правильно, нет, которые во Христе Иисусе. А дальше-то что? Живут не по плоти, а по духу. Они отбрасывают эти слова. И преподносят, конечно, да, и аминь. Окей, окей, там любимое слово. И получается, понимаете, что? А вот живут, вот это обязательно. Да, Саша, пожалуйста. Когда-то ученичество тоже там проникло, так было. Да, Сашенька, там тоже надо было фильтровать, но его не нафильтровали. Вот этот текст Писания говорили, трактовали так, что, мол, в подлиннике, в этом стихе нет этих слов, живут не по плоти, а по духу. Только первая часть. Ничего подобного, вот этот автор приводит все и про. Вот и тогда надо было уже фильтровать, потому что ухватились за это как американское послание к Римлянам, к Галатам, и пошло по этому, пошло. Хорошо, что где-то все-таки одумались и барьер большой поставили. А теперь окончательное спасение, братья, да? Окончательное спасение означает вхождение в Царство Божие, которое доступно только тем, кто умирает физически в праведном состоянии или пребывает в таком духовном состоянии в момент возвращения Господа. Приемлемо или нет? Который физически умирает в праведном состоянии. Или таким его застает Господь. Правильно. В промежутке христианин должен пребывать, претерпевать до конца. И вот я бы хотел сейчас, братья, места эти привести, помогите мне. Значит, Коля, 7:14 Матфей. Матфей 25:46. Сережа, 1 Тимофею 6:10-21. 10:21. Давайте, читай, пожалуйста, громко. Матфея 7:14. Потому что тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Вот так. Значит, можно претерпевать и найти врата, идти этим путем. Пожалуйста, следующее место. Ну, там просто, как одни, Матфей, 10 дев, это «Придите благословенный, придите», 25:46. Прочитайте после стих. 25:46. Сережа, 1 Тимофея 6:10-21. Читай, Сережа, пожалуйста. Да, можешь один стих выше начать. 1 Тимофея 6:9-10. «Желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И 21. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия, прикословия лжеимного знания, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и благодать свою». Значит, между начальным спасением и окончательным промежуток, когда верующий должен претерпевать. Ну, пожалуйста, 25:46. «И пойдут одни в муку вечную, а праведники уже смерть». Пожалуйста. Значит, спасенный, все, но вот. Ну, тут, конечно, суд над народами можно немножко по-другому рассмотреть. Но, в общем, так, еще 2 Тимофея 2:18. 2 Петра 2:15. Иоанн 6:66. 2 Тимофея, только громче читай, чтобы на записи было слышно. 2 Тимофея 2:18. «Которые отступили от истины, говорят, что воскресение уже было, и разрушается некоторых веру». Ясно, да? 2 Петра 2:15. «Оставивши прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Расорова, который разрубил Господь». Значит, заблудились, идя по следам Валаама. Начальное спасение было, а конец не пришли. Иоанн 6:66. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним». Да. 1 Тимофею 5:15, Лука 8:13, и Матфея 11:6-26-31. 6:26-31. Читай, Коля. 1 Тимофея 5:15. «Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны». Вот видите даже куда. Были, шли. Второе место, пожалуйста. Лука 8:13. «Что упавшие на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веры, а время искушения отпадает». Да. На камень семя упало, проросло быстро, солнце взошло, гадение, и что? Засыхают. Три места. Матфея 11:6 стих. «И блажен, кто не соблазнится о мне». Да. И 26 глава, 31 стих. И все на этом. «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Теперь вывод. Вот какой, посмотрите, братья, наша свободная воля и человеческая ответственность в отношении дел Божиих после начального спасения – решающие факторы, определяющие наши награды и положение в Царстве Божьем. Я еще раз прочитаю. Наша свободная воля и человеческая ответственность в отношении дел Божиих после начального спасения, тире, решающие факторы, определяющие наши награды и положение в Царстве Божьем. Вот от чего. Бог все сделал для нас, правда? Спасение полностью подарено. А теперь еще храни этот подарок. И наша воля, и мы ответственны за это. Христианин в этой жизни должен быть 11 пунктов. Какие? Воином в бою. Я буду проводить места, уже читать не будем, а то долго очень получается. Кто запишет, а кто диск будет слушать. Христианин в этой жизни должен быть, первое, воином в бою. Филиппийцам 2:25. 2 Тимофеям 2:34. Филимону 2 стих. Должен быть бегущим на ристалище, бегуном. Деяние 20:24. 1 Коринфянам 9:24. Галатам 5:7, 2 Тимофею 4:7. Третье. Работником виноградники. Матфея 20:1-16. Четвертое. Деревом, приносящим плод. Иоанна 15:5-6. Самоотверженным последователем Иисуса Христа. Луки 9:24. Управителем. Матфея 25:14-30. Луки 12:42-48. Седьмое. Свидетелем Иисуса Христа. Деяние 1:8-22. 2 Тимофею 2:2. Откровение 2:13. Воителем против сил тьмы. Ефесям 6:12. Ибо наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мародей тьмы сего, против духа злобы поднебесным. Девятый. Борцом против греха. Евреям 12:4. Странником в мире. 1 Петра 1:17. 2 глава 11 стих. И Филиппийцам 3:20. Один служителем, рабом Бога. Деяние 4:29. 1 Фессалоникийцам 1:9. Также Иисус говорит, что мы были солью. Матфей 5:13. Светом. Проходить испытания должны мы. Иаков 1:12. С великой радостью принимайте, братья, мы когда подаете различные искушения, значит, испытание веры производит терпение. Только Бог никого не искушает и не искушается злом, но каждый искушается, обольщаясь чем? Собственной похотью. Похоть же зачавши рождает грех, а сделанный грех рождает что? Смерть. Верность до смерти. Откровение 2:10-11. И добрую совесть иметь. 1 Тимофею 1:18-19. Добрая совесть. Тимофей, храни добрую совесть, от чего отвергнувши, некоторые потерпели, что кораблекрушение в вере, такие кто? И Миней, и Филит. Дальше. Вот такой должен христианин быть между вот этими начальным и конечным этапами спасения. Вечная жизнь – дар Божий. Римлянам 6:23. Ибо возмездие за грех смерти, а дар Божий – жизнь вечная в Иисусе Христе Господе нашем. Ну и Иоанн 3:16, Иоанн 6:47. Верующий в меня имеет жизнь вечную. И 1 Иоанна 5:12-13. Это мы, значит, приводим места, что вечная жизнь – это дар Божий. Дар Божий всем дается. Всем дается. Обусловлено, если ты примешь вот его, вот имеешь ту, понимаете? Да. Да, заслужить нельзя. Ну и вот это, Ефесиям 2:8. «Ибо благодать вы спасены через веру, и сине от вас Божий дар, не отдел». Чтобы никто не хвалился. Бог дарит безвозмездно. А условия вот будут, если мы вот сохраним это все. Понимаете? Это как начальный дам. А вот эти стихи неудобные для кальвинистов о вечной жизни. Я вам советовал их записать. Но их не только записать, их надо бы прочитать. Прочитаем, братья? Да. Юра, давай, включайся. Тогда вы двое... И там Сережа, и четверо, трое будете, пожалуйста. Неудобные стихи для клеветников о вечной жизни. Даниил 12:2 и сразу Иоанн 5:29. Если по их, значит, уже запланированная вечная жизнь, пожалуйста, только громко читай. Даниил 12:2. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И сразу Иоанн 5:9, это же. 5:29. И изыдут творящие добро воскресение жизни, а делающие зло воскресение осуждения. Ага, Матфей 25:46 и Марк 10:30, читайте. Марк 10:30, Матфей, Сережа. Или ты пишешь, да? А, давай. Римлян 2:7. Читаю Римлян. Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную. Ну, 6 стих, который воздаст каждому по делам его. Значит, видите, дела-то все-таки имеют место потом. Ну, нашел 25:46. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Да. Пожалуйста, муку, оправники. Марк 10:30. Ага. Галатам 6:8-9. Ну, я сам прочитаю, это я на память. Тит 1:2. И не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцев, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Ну, Галатам 6, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает, что посеявший, кто и пожнет. Сеющий плоть пожнет тление, а сеющий в дух жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожмем, если... 5. Вот если. Пожалуйста, Саша, Тит 1:2. Титу. А, Титу 3:7. Которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен. Титу 3:7. Иуда 21. 3:7. Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. По упованию. Пожалуйста, Иуда 21. Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Сохраняйте себя. У них вот это, ну, абсолютно греховный, что ничего не может сделать, спасти. А то, пожалуйста, себя. Вера без дел мертва и все прочее. И вот почему трудные. Так, Иоанн 6:27, пожалуйста. Кто следующий? Сереж, 6:27. Пожалуйста, 12:25, Иоанн. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Старайтесь. Чье участие? Нашей воли. 12:25, Иоанна. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Сохранит, понимаете, братья? То есть личное участие, кровенизм полное безволие, предопределен все, как ни живи, а не предопределен тоже все, понимаешь? Вот какое страшное. И у них нет уверенности в спасении. Вот правильно брат сказал, что только тогда в конце будет известно, предопределен ты или нет. В какой-то мере, да, у православных вся жизнь – это покаяние. И у них только на вечном суде будет видно, покаялся ты или нет. Вот до чего. Сережа, пожалуйста, Римлян 6:22, 1 Тимофею 6:12. 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Пожалуйста, наше личное участие. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван, и исповедовал доброе исповедание перед многими свидетелями. А. Ну и последние два места. 1 Иоанна 2:24-25, Коля, Юра 3:15, 1 Иоанна 3:15. Сейчас я вам вопрос задам, подумайте, пока не. Братья, вот чем достижение второй стадии конечного спасения отличается от православных, от православных догматов спасения делами. Вот давайте подумаем. Пожалуйста. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребывает у вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Ну, все ясно. Обетование же, которое Он обещал вам, есть жизнь вечная. Вот. Если пребудете и в Сыне и Отце, понимаете? И последнее, 3.15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Вот так вот. А у них, пожалуйста, какой бы грех ни было, если ты предопределен, принял, ничего, все будет нормально.